Глава 15. Именно туда. Мой спутник тоже огляделся. А где мы оказались? Лес. Огромный, древний. Даже сейчас, когда холодное зимнее солнце сверкало где-то в высоте, внизу было темно и неуютно. Понятия не имею. Хотя... Эльф дотронулся до ствола ближайшего дерева. На руке засеребрились вены. Я почувствовала исходящую от него магию. Деревья зашумели, недовольные вмешательством. Подул промозглый ветер. Браслет на ноге сработал, а я так увлеклась разглядыванием, что от неожиданности аж подскочила на месте. «Чёртова железка!» — буркнула себе под нос и потрясла ногой. «Согласен, но с браслетом разберусь позднее. Сейчас у нас проблемы посерьёзнее». «Какие?» «Я знаю, где мы». «И мне каждое слово вытягивать из тебя?» Нехорошее предчувствие зашевелилось в груди. Что-то мне всё это напоминало. «Мы в землях тёмных эльфов». Слова упали камнем. «Отшельники! Когда-то среди эльфов нашлись недовольные владыкой. Они планировали переворот, но он закончился неудачно. Те, кому удалось сбежать, присоединились к племенам тампов. Со временем низкорослые жители болот смешались с беглецами. Их потомство было, мягко говоря, странным. Высокие, как эльфы, но не способные распрямить спину, они всегда ходили согнувшись. Лысая голова, длинный нос и заострённые уши не придавали им очарования, а злобный характер заставлял любых путников сторониться их. Обитали они на границе старого леса и топей. «Так это ж совсем в другой стороне. Почему мы тут?» «Кажется, магия порталов сбоит по всей стране». «Что делать?» Мне не стоялось на месте. Неприятный лес давит. «Подожди, я думаю». Подумать не дали. В землю прямо перед нашими ногами воткнулись три стрелы с чёрным оперением. Я растерялась, зато Лар быстро поставил щит на нас двоих и запустил магией в верхушки деревьев за моей спиной. «Стой на месте, не вздумай бежать». Жаль, бежать очень хотелось. В следующее мгновение мне показалось, что деревья зашевелились. Сверху посыпались верёвки. По ним в один момент спустились тёмные эльфы. Одетые в грязно-коричневые кожаные доспехи, они почти сливались с лесом. По нам начали стрелять. Несколько десятков стрел отскочили от щита буквально за пару секунд. Я насчитала 8 противников. Пока я думала, что же я могу сделать, эльф вышел за пределы охранной магии. И это было красиво. Белый вихрь кружился с мечом вокруг нападающих, развивались белые волосы, сверкал металл. Трое упали, даже не успев достать мечи. Следующему прилетел кинжал в сердце. Оставшиеся окружили эльфа, но взмах мечом, и их осталось всего двое. Стоп, был же ещё один. Один из отшельников отступил к дереву и натягивал тетиву лука. Звон, и стрела летит к Лару. Не задумываясь, я направила свою магию в смертоносное оружие. Оно отклонилось и попало в плечо нападавшему, который замахнулся на стоящего к нему спиной владыку эльфов. Лар отразил удар противника и, разворачиваясь, перерезал горло раненого. Пара секунд, и на поляне остались только мы двое. Из живых. «Знаешь, мне бы нужно испугаться, но это было чертовски красиво». Слова вырвались сами собой. «Я владыка эльфов. Разумеется, я могу постоять за себя». Несмотря на слова, по губам Лара скользнула улыбка. Ох, я и забыла, насколько этот владыка заносчив. Стало даже неловко, будто я за ним подсматривала. Решила ничего не отвечать, просто вышла из-за щита. И, наконец, смогла разглядеть противников. Тёмные эльфы действительно были страшными. Сморщенное лицо, лысая голова, скрюченная спина. И каждый вооружён до зубов. «Что будем делать?» Я первой нарушила молчание, пока Лар чистил оружие. «Уходить. Пешком?» Он всё-таки удостоил меня удивлённого взгляда. «А ты как думала?» «Так телепорт же есть». «Кажется, ты прогуливала занятия. Временный телепорт можно снова использовать только через 12 часов. Думаешь, почему я согласился ночевать в пещере, а не дома?» Я смутилась. как можно было забыть? А куда идти? Тут сплошной лес. Мы на границе с землями Виории. Думаю, пара часов, и будем в относительной безопасности. Пара часов растянулась на полдня. По пути нам попалось еще несколько патрулей, но Лар был готов к нападению, и проблем они не доставили. Ноги гудели, ужасно хотелось есть. Мои запасы кончились еще в пещере, я не планировала такую долгую прогулку. Единственное, что радовало, недалеко от нас пробегал ручей, где я смогла набрать воды и умыться. «Темнеет рано. Нам надо найти место для привала. Мы уже в Виории». «Замечательно. Сюда отшельники не должны сунуться. Для остановки мы выбрали место на берегу ручья и расположились под ветвями плакучей ивы. Они склонились почти над самой землей, практически отгораживая нас от остального мира». «Есть хочешь?» — спросил Лар, когда мы уселись под деревом на его плащ. «Вот разбогатею, точно куплю себе такой». И я тайком провела рукой по мягкому меху Ергона. «Еще бы! Только что тут сейчас найдешь?» Эльф усмехнулся и поймал свисающую над нами ветку. «Смотри». Вены на его руке покрылись серебром. Ветка засветилась. Пару секунд ничего не происходило, а потом в воздухе разлился запах свежей зеленой травы, а из сухих почек стали пробиваться листья. Странные для ивы, кажется. Затем появились нежно-розовые бутоны. Плавно распустились, добавив к травяному свой аромат. Немного помедлив, они осыпали меня дождем из лепестков, на месте которых стали зреть яблоки. Красные, наливные, сводящие с ума одним своим запахом. «Эльфийская магия». Мужчина с улыбкой сорвал яблоко и протянул мне. «Я не только сражаться могу». Запомнил все-таки. Я надеялась, что мой случайно вырвавшийся комплимент остался незамеченным. Кажется, я покраснела. «Это потрясающе! Я такого никогда не видела!» Я мигом съела протянутый мне фрукт. И не пробовала. Безумно вкусно. Явно кто-то любит, когда его хвалят. Эльф выглядел довольным. Он встал и протянул мне руку. «Иди сюда». Я вложила свою ладонь в его и поднялась. «Такое ты тоже никогда не видела». Не отпуская мои пальцы, Лара опустил вторую руку ладонью вниз. Из нее заструилась магия, освещая наше небольшое укрытие теплым светом. Она проникала в землю, насыщала ее. Я смотрела на происходящее, широко раскрыв глаза. Стало тепло. Из земли пробивалась толстым зеленым ковром трава. Откуда-то вылетели разноцветные бабочки и светлячки. Так странно их видеть вместе, но так красиво. А ива! Ива! Она вся покрылась яблоневыми цветами, но они не опадали, а светились неярким светом. Этот маленький островок весны в темном лесу казался таким прекрасным и сказочным. Я не заметила, как мужская рука оказалась на моей талии. «Тебе нравится?» Обернулась и встретилась с внимательным взглядом голубых глаз. «Да, очень. Это потрясающе красиво». Я сама засомневалась, что в этот момент меня восхищало больше — цветы или их отражение в глазах. Наверное, он ждал чего-то такого. Теплые мужские руки прижали меня к себе, поглаживая по спине. «Это все просто магия, а вот ты — невероятная». Мягкие губы коснулись моих, ожидая разрешения. Я подалась им навстречу, положив руки Лару на плечи. Думать не хотелось. Нежные, робкие поцелуи сменились более требовательными. Мужчина подхватил меня, и мы опустились на плащ. От ощущения горячих рук на моей коже меня бросило в дрожь. От пьянящего вкуса его губ кружилась голова, и хотелось большего. Мы целовались, потеряв счет времени, но Лар вдруг отстранился. «Как такое возможно? Каким богам пришло в голову смешать в ней столько смелости и при этом детской наивности? Она не испугалась древней гидры, но застыла при виде обычных отшельников. Не верит, что кто-то может искренне желать ей помочь, но сама спасает чужих собак. Через полстраны едет к призраку. Одна. Вот за что мне это?» А как она на меня смотрела? Можно было воспользоваться магией, но я ловил ее восхищенный взгляд и, как мальчишка, хотел покрасоваться. Давно я не получал такого удовольствия от женского взгляда. И не удержался. Обычное баловство, ничего сложного для эльфа. Но я никогда не видел такого восторга. Я ощущал, как она сжала мою руку, как прижалась ко мне всем телом, вряд ли осознавая, как действует на меня. И я наплевал на все свои правила и запреты. Сорвался. Казалось, если я не почувствую сейчас вкус ее губ, то все, что я пережил раньше, перестанет иметь значение. Но, несмотря на сжигающее меня изнутри желание, я не мог подвергнуть ее опасности. Только боги знают, каких усилий мне стоило от нее оторваться. «Прости, Белена». Лар отстранился от меня, но не выпустил из объятий. Наоборот, он просто закутал меня в свой плащ, и я удобно устроилась у него на плече. Я не должен был этого делать. «Почему? Что не так?» Я растерялась. Казалось, он был так же увлечен, как и я. Что изменилось? «Все хорошо, девочка моя. Просто я тебе обязательно потом расскажу, но не сегодня. Хорошо». Эльф провел пальцами по моей щеке. «Ты знаешь, что пахнешь шоколадом. А сейчас спи». Утро началось рано. Небо розовело от восходящего солнца, над головой шуршали яблоневые листья, и даже пела птичка, видимо, принявшая наш островок тепла за настоящую весну. Я лежала, боясь пошевелиться. Лар спал, уткнувшись носом в мое плечо и собственнически обняв меня. Это было так странно и так уютно. Я повернула голову и украдкой разглядывала его. Понимала, что студентка с кучей проблем и эльфийский владыка не пара, но здесь и сейчас мне было хорошо, а значит, это того стоило. Просто хотелось запомнить каждый кусочек этого волшебного утра, пока не начался день и все не покрылось пеленой забот и обязательств. «Доброе утро, Милена». Прошептали мне куда-то в шею, и я почувствовала легкий поцелуй в плечо. «Доброе, Лар. Кажется, нам пора вставать». Было ли мне неловко? Да, немного, но в целом мы спокойно оделись и привели себя в порядок. Эльф, разумеется, выглядел безукоризненно. Будто он провел ночь не в лесу, а во дворце. Я думаю, была малость лохмата, хоть и пыталась как могла привести волосы в порядок. Когда мы собрались и были готовы двигаться дальше, Лар подошел ко мне, взял за руку и взглянул в глаза. «Милена, нам надо поговорить». «Ой, только не вздумай сказать что-то типа «все это было ошибкой, давай сделаем вид, что ничего не произошло». Я закатила глаза. «Не порти впечатление». «Я и не собирался». Кажется, мне удалось заставить мужчину растеряться. «Ты хочешь сделать вид, что ничего не было?» Вопрос прозвучал как-то тревожно. «Нет, меня устраивает все, что было. Почти все. Разумеется, кричать об этом на каждом углу я не намерена». «Хорошо, потому что я хотел поговорить немного о другом. Понимаешь, у правителя есть свои недостатки. Я не могу привести в качестве официальной спутницы человека. Да и эльфийку тоже, если ее не одобряет совет. Слишком большая ответственность и строгие правила». Лар отпустил мои руки, отошел на пару шагов вперед и повернулся спиной. «Как бы я ни хотел, я не могу обещать тебе совместное будущее, но...» Он опять обернулся и выглядел еще серьезнее, чем обычно. «Я хочу быть с тобой. Не знаю, как это получилось, но ты мне нравишься, Милена. Как никто уже не нравился. Очень много лет. Просто дай мне шанс. Я что-нибудь придумаю». «И что это было?» Сердце тревожно сжалось. «Не могу предложить тебе официальные отношения, но не спи ни с кем, кроме меня?» «Лар, я все понимаю, что студентка и лорд Ларуиндуил из разных миров. Слишком разных. И я тоже не представляю, как это можно обойти, так что давай пока оставим все как есть, не давай обещаний, которые не сможешь выполнить». высказалась и стало немного грустно. Но я улыбнулась и поцеловала мужчину в щеку. А что, пока могу. В академии я уже не смогу это себе позволить. Ты же правитель, серьезный человек, ой, прости, эльф. Сам это все знаешь. Что будет, то будет. Он помолчал. Потом кивнул, осторожно поцеловал меня в губы и отошел. Хорошо. Но не думай, что ты от меня так просто отделаешься. В глубине души меня радовало, что, возможно, на этом все не закончится. Но я постаралась не показывать виду. Иди сюда. Нам пора возвращаться. Надеюсь, в этот раз портал занесет нас в академию, а не к черту на рога. Хотя, подожди. Присядь, пожалуйста. Пожала плечами и опустилась прямо на траву. Здесь все еще было тепло. Лар положил мою ногу себе на колени и дотронулся до браслета. «Он тебе не нужен. На твою силу он толком не действует. Особенно теперь, когда ты с ней соединилась. Только доставляет неудобства. Айфлерджи, Фрекфи, Адеджерте, Сауитгерн». Все заняло несколько минут. Ногу еще раз ударило током, особенно сильно. Браслет щелкнул и остался в руках у мужчины. Все, теперь ты свободна от него. Только все же будь осторожна и постарайся никого не убить. Проход в академию прошел удачно. В этот раз магия портала сработала как надо, и мы очутились прямо на площади. Там мы разделились. Меня отправили к себе, а сам эльф пошел к директору. Мне только пообещали, что обязательно скажут, что же будет дальше, и сжали мои пальцы. В комнате меня ждали. «Милена, чтоб тебя!» Это Арик. «С тобой все в порядке?» Это Катрина. «Кажется, эти двое неплохо сдружились. По крайней мере, я опять застала их вдвоем на нашей кухне. Все по порядку. Я цела, невредима и даже не зря съездила. Только сначала еда, потом вопросы». Катрина умчалась в столовую, чтобы выпросить у Дагорны бутербродов для меня, а Арик кратко рассказал, что же тут было за время моего отсутствия. «Ванесса в бешенстве. Приезжали ее родители. Обещали выплатить Академии огромный штраф за использование дочуркой запрещенных ядов и пожаловаться королю, что ее чуть не убили. Лекарь Ванессу осмотрел. Ничего непоправимого с ней не случилось. Директор вроде за тебя заступился, а там как раз и Лар прибыл. Ох, говорят, и крику было. Аж в коридоре слышали, как это семейство орало про несправедливость и опасность такой студентки, как ты. Только...» Сосед усмехнулся. «Что толку орать на эльфа? Он как был бесстрастен, так и остался. Если учесть, что он умчался тебе искать и привез целый и невредимый, они его не смогли переубедить. В общем, пока уехали ни с чем». «А что насчет войны? Слышно что-то?» Арик помрачнел. «Немного. Говорят, в приграничных землях собралась армия нежити. Некроманта никто не видел. Знают только, что он сумел заблокировать магию на захваченных территориях. И у нас тоже она сбоит. Порталы вроде не всегда правильно срабатывают». «Это точно. Проверено на себе». «Король послал несколько отрядов на разведку, но пока тишина». Вернулась Катрина, и я, пока жевала, вкратце рассказала им о том, что узнала. И о сбое в портале, из-за которого мы перенеслись не туда. Но о некоторых вещах предпочла умолчать. Личное. После позднего завтрака я сходила в душ и попыталась поспать. Не удалось. Меня разбудил стук в дверь. «Милена, тебя директор вызывает. Срочно!» «Ну вот опять. Что я успела натворить?» По дороге на меня косились... немногочисленные студенты, те, кто был не на занятиях, прямо как в самом начале. От меня шарахались и шептались за спиной. «Держим спину, Милена, и гордо идем вперед. Тебе не привыкать. Хоть и страшно внутри, и обидно». В кабинете меня ждали профессор Гремлайн и директор. Мне кивком указали на знакомое кресло. «Студентка Дрейк», — официально начал директор. «Надеюсь, вы понимаете, что ваш недавний спор с Ванессой Лордек будет иметь неприятные последствия. Пока что мы ограничились разговором о самозащите, но уверен, ее родственники донесут об этом вышестоящему руководству». Как он завуалированно короля назвал. Я пытаюсь защитить вас от нападок студентов, списывая все на родовую магию. Вот только у вас нет семьи, которая бы это подтвердила. И когда до короля дойдет информация о таком уникуме, как вы, боюсь, я буду бессилен. Я не смогу в дальнейшем обещать вам безопасность, Милена. Когда дело выйдет за пределы Академии, от меня уже мало что будет зависеть. Я помрачнела. Это он так сейчас говорит, что дальше меня ждут неприятности, и за меня некому будет заступиться. У вас в запасе есть некоторое время, пока нашему правителю не до проблем между студентами. Но как только ситуация на границе немного прояснится, боюсь, вас ждет неприятный разговор, и, возможно, вам придется пройти очередную магическую проверку. Все, что я могу сейчас сделать, дать вам возможность подготовиться. С этого дня я освобождаю вас от общих занятий. Будете заниматься лично с профессором Гремлайном. Ваша задача — научиться в кратчайшие сроки управлять магией, чтобы вы были просто одаренной студенткой, но никак не угрозой. Вступил профессор Гремлайн. Начнем сегодня же. После полудня жду тебя на полигоне. Конспекты можешь не брать. Будем заниматься практикой. Вот так вот. На душе было тревожно. Интересно, а королю уже доложили, что я носитель проклятия? Или еще не успели? Эх, плохо быть простой студенткой. Ты получаешь только ту информацию, что тебе позволят узнать. Когда вошла в свою комнату, первым меня ошеломил запах. Пахло скошенной травой и одновременно фруктами. А потом я увидела на подоконнике цветок. Желтый с зелеными прожилками бутон на тонком стебельке с парой резных листьев. Я взяла цветок в руки, и лепестки заискрились на солнце. Какая красота! Хоть я и училась недолго у травницы, но понятия не имею, что это за растение. Плевать, мне очень нравится. И я надеюсь, что знаю, от кого он. Нашла стеклянный стакан, налила туда холодной воды и оставила свой подарок на подоконнике. Хоть что-то приятное за день. Улыбка сама собой появилась на губах. Оказывается, получать подарки очень приятно. И Лар, мне чертовски понравилось с ним целоваться. И просто находиться рядом, когда он не строит из себя ледяную статую. И кажется, чтобы это повторить, я готова пережить любые трудности.